Дрэнте, 1883. Дорогой Тео, теперь, после того, как я пробыл здесь несколько дней и побегал то тут, то там, могу тебе рассказать о местности, куда я прибыл. Добавляю маленький набросок с моего первого этюда, написанного в этих местах, «Хижина в степи». Как снаружи выглядят такие хижины в сумерках, или же сейчас же, после захода солнца, лучше всего могу тебе объяснить, напомнив о картине Жюля Дюпре, принадлежащей, кажется, Мездагу, где изображены две хижины, кровли которых, поросшие мхом, вырисовываются удивительно глубоким тоном на мглистом вечернем небе. В этих хижинах, темных как трущобы, очень красиво. Рисунки некоторых английских художников, работавших на равнинах Ирландии, передают то, что я здесь вижу, в необычайно реалистическом роде. Я заметил здесь замечательные фигуры, захватывающие по какой-то покорности. Вот, например, женщина, у которой грудь, как все здесь далекое от сладострастия, вздымается, будто сжатая тяжким трудом настолько, что иногда, когда у такого создания болезненный вид, возбуждается страдание, обыкновенно же благоговение. Меланхолия, какая в общем лежит здесь на вещах, однако здорового рода, как в рисунках Милле. Мужчины здесь, к счастью, носят короткие штаны, что более выразительно показывает форму ноги и движения. Чтобы назвать тебе что-нибудь из того нового, что мне пришлось увидать и почувствовать во время моих изыскательных странствований, хочу тебе рассказать, как здесь, например, черные и белые лошади, мужчины, женщины и дети тянут через степь суда, груженные торфом. Совершенно так же, как голландские суда в Рисвикерском канале. Степь богата. Я видал овечьи стада и пастухов, красивее брабанских. Печи здесь приблизительно такие же, как на общинной печи Теодора Руссо. Они стоят в садах под яблонями или среди сельдерея и капусты. В некоторых местах есть пчелиные ульи. По многим фигурам видно, что им не хватает чего-то здесь. Тут видно не очень-то здорово, может быть, вследствие плохой питьевой воды. Я видел девушек 17 лет или даже моложе, у которых было нечто красивое и молодое в чертах лица. Но большинство вообще рано отцветает. Это все-таки не лишает их фигуры того высокого благородного облика, каковой свойственен многим из тех, которые вблизи кажутся сильно поблекшими. В деревне есть 4 или 5 каналов. В Меппель, в Дедемсвард, в Кенарден, в Голландшвельд. Если пойти вдоль их, то увидишь здесь и там какую-нибудь замечательную старую мельницу, хутор, судовую верфь или шлюз. И повсюду непрестанная толчая торфяных судов. Я иногда с большой меланхолией думаю о ней и о детях. Если бы только о них позаботились. О, можно было бы, конечно, сказать, и это было бы правдой, что вина лежит на женщине. Но все же я боюсь, что ее несчастье больше, чем вина. Тео, когда я вижу в степи такую женщину с ребенком на руках или у груди, глаза у меня становятся влажными. Я как бы вижу ее. Слабость и беспорядочность также способствуют этому сходству.